Немного подумав, добавляю, отдельно пояснение командирам НКВД всех уровней, священников униатской церкви заранее считать вражескими агентами. Мы обсуждаем политику военной администрации на освобожденных, читай, захваченных, территориях Западной Украины и Польши. Неожиданно сталкиваюсь с противодействием со стороны многих. Присутствующие делятся на две партии, большей части фиолетово. Арсеньевич иногда подсовывает цветистые определения, меньшая часть – против. Фоминых не поддерживает моих предложений, и Цанова вдруг что-то вякает. Конечно, нехорошо, что не сдержался, зато все как-то в себя приходят. Грешу на маршальские звезды, как будто мой авторитет ими сильно подкрепляется. Забавно, по одежке встречают даже те, кто давно меня знает. Сказывается признание заслуг Москвой, я всего лишь хотел сказать, Дмитрий Григорьевич, осторожно произносит Фоминых, что политика наших властей на освобожденных территориях должна быть продуманной и тонкой. Отступает комиссар, отступает. Поначалу-то стеной встал, нельзя, дескать, так, политика может быть тонкой, толстой или любой другой, надо окончательно ставить его на место, но она должна основываться на реальном положении дел. А реальность такова, поляки ненавидят немцев и одновременно, нас, неизвестно еще, кого больше. Про войну 20-го года забыли что ли, они и дальше вели себя не лучше. Оттяпали от Литвы Виленский край, от Чехословакии, Тешинскую область, блокировали Данциг. Со всеми соседями перессорились. Тем более, Фоминых затыкается от моего запрещающего жеста. Наши люди советскую власть любят и уважают. Поляки и западенцы, галичане, ненавидят. Мы можем сделать так, чтобы они боялись. Любви мы не добьемся. Но украинцы тоже наши люди. Все-таки ставит помеху комиссар. Все остальные напряженно следят за нашей перепалкой. Когда говорим о западных украинцах, слово «наше» надо заключать в большие и жирные кавычки, товарищ корпусной комиссар. Обращение по званию, а не по имени, это тоже посыл. Давно все это понимают. На того же Цанаву наорал, но обратился по имени-отчеству. Поэтому тот прекрасно понимает, что это всего лишь рабочий момент. Еще хвалю себя за то, что притормозил присвоение очередного звания Фоминых. Пусть побудет еще в звании корпусного, а не армейского комиссара. Хватит с него. Вы, товарищ корпусной комиссар, предлагаете цацкаться с теми, кто встречал гитлеровцев цветами, с теми, кто устроил массовые убийства евреев, погромы, грабежи. Причем в тот короткий период, когда наши войска ушли, а немецкие еще не пришли, их никто не заставлял, не побуждал это делать, охотно стали служить гитлеровцам, пошли в полицию, военизированные формирования. Вы их предлагаете считать нашими, товарищ корпусной комиссар, и взгляд мой становится обвиняющим. Цанова тоже смотрит на комиссара неласково, вот что интересно, переобулся, будем считать, что я его переубедил. Комиссар тем временем слегка белеет. Откуда вы знаете, товарищ маршал? Также осторожно интересуется глава белорусских коммунистов. У нас военнопленных очень много, товарищ Пономаренко, отвечаю, не глядя, лишь слегка склонив голову, в том числе, с юга, некоторых еще летом Рокоссовский захватил, начитался я их показаний, вернее сводок особого отдела, среди тонких моментов есть еще вот такой, поляки немцев ненавидят, об этом же все знают, так, дожидаюсь согласных кивков, но вы когда-нибудь слышали о польских партизанах, которые всячески вредят немцам, о восстаниях против немецких оккупационных властей, о массовых актах саботажа и диверсий, нет, я тоже не слышал, и разведке нашей ничего такого не известно. А почему? В ответ нарушает всеобщее молчание опять комиссар. Может, мы просто не знаем о таком, о крупных диверсиях мы бы узнали. Нет, поляки и все прочие чехи легли под немцев. У нас есть даже военнопленные вермахта, этнические поляки. Но почему они легли? А потому что за столетия европейской истории привыкли к жесткому стилю управления. Другой они просто не воспримут. Нам придется управлять ими жестко. К советскому военнослужащему, даже простому советскому гражданину они должны относиться, как к человеку с более высоким социальным статусом. А уж бойцов НКВД должны бояться, как огня. Это я мягко про статус выразился, а то припишут какой-нибудь шовинизм. Поэтому любой косой взгляд, тем более, ругань в адрес наших военнослужащих должен восприниматься, как вражеский выпад, со всеми вытекающими. О том, что планирую дать право ареста в таких случаях любому рядовому, пока умолчу. Как умолчу и о том, что планирую сделать со Львовом и окрестностями. Об этом отдельно с Цановой побеседую, но и ему всего не скажу. После обеда военный совет сменяется работой штаба. Надо целый ряд решений принять. Приказ 1339 от 15 ноября 1941 года. Командующему ВВС Западного фронта генерал-лейтенанту Копцу И. 1. Отозвать 10-ю смешанную дивизию с Украинского фронта. Вернуть ее под оперативное управление 4-й армии. 2. Передать под командование Украинского фронта 43-ю истребительную авиадивизию. Командиру 43-й авиадивизии генерал-майору авиации Захарову Г.Н. по согласованию с командованием Украинского фронта передислоцировать авиадивизию в зону боевых действий Украинского фронта. Командующему 1-й воздушной армии генерал-лейтенанту авиации Рычагову П.В. 1. Временно откомандировать в распоряжение Украинского фронта 202-ю истребительно-штурмовую авиадивизию. Дислокацию осуществить по согласованию с командованием фронта. 2. В течение месяца сформировать и отправить Украинскому фронту полк ночных бомбардировщиков. Рокоссовский у меня большой молодец. Чую сердцем, дай ему еще армию. Он через неделю до Одессы дойдет, или в Румынию вторгнется. Не знаю, получится ли у него взять Драгобычский НПЗ целеньким. Но если что, добычу нефти можно возобновить, а завод восстановить. И у него, а может быть, и у нас, появится собственный источник горючего. Хорошо бы. 15 ноября, суббота, время 19:35, Минск, квартира Павловых. Все-таки как здорово, когда все дома, и жена, и Борька с Адочкой, и даже Яшка. Взрыв эйфории от встречи вечером 8-го числа прошел, но отголоски еще чувствуются, как свежесть солнечного дня после освежающего ливня. Парадоксальным образом все дружно чувствуем убаюкивающую размеренность счастливой мирной жизни. Ада ходит в школу и радуется общению с одноклассниками, Борис с Яковым вкушают прелести преподавательской деятельности. Шура восстановила контакты с подругами. Радостно привычно Адочка сначала вешается на шею Борису, когда он приезжает на выходные после обеда, потом на меня, затем дружной толпой ужинаем тем, что наколдовала Шура из пайка, трофейной генеральской доли, щедрот военторга и обычных магазинов. Кстати, минские магазины работают уверенно и спокойно. Волна суетливого ажиотажа после их открытия быстро спала, ассортимент растет постоянно. Иногда появляется что-то трофейное, хотя вроде бы им ничего такого не положено. Мерецков как-то пояснил, что он не препятствует бартеру с гражданской торговой сетью, когда они предлагают что-то ходовое. Например, свежесоленое сало, которое расходится на ура. А сеть военторга, сказал Кирилл Афанасьевич, пока слабовато, особенно в Большом Минске. Поэтому не только не препятствует, но изредка намеренно сбрасывает туда излишки. «Пап, а ты нас еще хотя бы разочек возьмешь с собой?» В голосе Борьки потаенная надежда. Яков тоже напряженно прислушивается, на вилке в замершей руке шпротина. «Подсел наш гость на трофейные шпроты родом из Португалии. Я вот в них ничего не нахожу. Из всего трофейного мне только пиво баварское полюбилось. То, что делается в Белоруссии, может и придется взять». Пожимаю плечами и реагирую на осуждающий взгляд жены. «Что ты на меня так смотришь?» Борька на земле был ранен, а не в воздухе. «На моем ТБ им ничего не угрожает. Никто нас там не достанет, и звено истребителей всегда охраняет». Шура молчит, но так упрямо молчит. Так умеют делать только женщины и кошки. Довольный Борька снова принимается за котлету. Потом начинает весело подъелдыкивать друга. «Ты опять все шпроты сожрал в одну харю?» Поражается Борька, хотя все остальные и он, в том числе, только изредка их пробуют, как некую экзотику. Наши люди почему-то рыбные консервы в любом виде не уважают. Однако Яков почему-то воспринимает претензию всерьез. Или так натурально играет, кто их разберет. Шура точно верит и тут же заступается. «Если тебе надо, еще открою». «Не надо», — отмахивается Борис, чем сразу себя выдает. «Я из принципа». «Если из принципа, то только ради Яшки и ставим эту ерунду на стол, присоединяюсь к защите гостя». Борька смотрит осуждающе, хоть бы ты, пап, подыграл. «А я и подыграл», обозвав заморский деликатес ерундой, тоже отвечаю взглядом. «Эха, как хорошо дома-то, после чаепития недолго сидим в гостиной. Ты в университет-то готовишься?» Нацеливаю Бориса в МГУ, а потом неплохо бы ему в белорусском обосноваться. Глядишь, со временем и ректором станет. «А что?» «Тоже генеральская должность», — понемногу, — отвечает сын. Он на приличном уровне математику и физику знает, комментирует Яков. Не без пробелов, но мы их заполняем. А что, Дмитрий Григорьевич, думаете, к сентябрю будущего года нам тут делать будет нечего? К будущему сентябрю нам даже с Японией будет нечего делать. Решаю, что имею право на небольшой прогноз. Скоро мы уничтожим все немецкие войска, которые вторглись в страну. Всех до одного, восторгается Адочка, что уже расставляет на доске шашечки. Небольшая часть может вырваться, пренебрежительно хмыкаю. Но пока будут зализывать раны, я даже сам не знаю, что бы делал на месте Гитлера. Сдаваться он точно не станет. Затем парни уходят в свою комнату. Борька великодушно предоставил свою кровать Якову, а сам устроился на тахте. «Пусть Яшка чувствует себя, как дома», — заявил он нам, «а я даже на полу у себя дома». Они уходят, а я спустя четверть часа проигрываю дочке в ее любимые уголки. Почти не напрягаясь, проигрываю. Растет Ада в мастерстве игры. Мой-то разум по инерции продолжает крутить фронтовые дела. Как только Рокоссовский захватит Львовский треугольник, расширяться ему можно будет, но немного. По большей части ему предстоит обжиться, закрепиться, обкатать оккупационную политику. А далее следует устроить прилегающим районам, вплоть до Румынии, воздушный террор. Такого уровня, чтобы за каждый эшелон, дошедший до адресата, немецкое командование орден давало. Арсеньевич внутри меня, или я сам внутренне, мстительно хихикает. Мы переведем врагов в режим массового героизма, как им удалось сделать это с нами во времени или мире Арсеньевича. Затем посмотрим, как долго они выдержат под постоянными изматывающими душу бомбежками и потоком нерадостных новостей с фронта. Мы вобьем их в каменный век. Румыны и прочие чехи сломаются быстро. Германия начнет терять сателлитов и стремительно слабеть. Тот же Плейште дает 30% горючего вермахту. Прага – 30% разных вооружений. Мы не просто лишим Германию 30% во всех местах, мы заберем их себе. «Папа, ты опять проиграл», – радостно объявляет Адочка. «Да как ты смеешь, негодница?» Громко возмущаюсь. «Я же маршал, мне сам Гитлер проигрывает». Потом хватаю восторженно визжащую дочку и начинаю мять и щекотать. 18 ноября, вторник, время 06:45, восточная окраина Львова. Подъехавшая к въездному посту вроде бы немецкая, судя по форме, опознавательным знаком и виду машин, танковая рота при поддержке пехоты неожиданно для заставы начинает их разоружать и сбивать в кучу. «Шнилля! Шнилля!» Бодро покрикивает гауптман-танкист. Из приблизившихся по сигналу гауптмана грузовиков высыпают солдаты в советской форме, меняют состав заставы на противоположный. Танковая колонна с солдатами в форме вермахта на бортах въезжает в предместье. За несколько километров от поста показывается огромная колонна техники, накатывающаяся на город, 9 уймих корпус. Захват Львова начался именно перед рассветом, именно с восточной стороны, где еще вчера никаких советских войск не было. Войска, взявшие Львов в полуокружение, тоже начинают осторожное, но неумолимое движение. Украинский фронт не просто берет город за горло, но и втыкает пику в спину. Как немецкий транспортный узел и опорный пункт Львов прекращает свое существование. Интенсивная стрельба начинается только через полчаса и быстро стихает после выстрелов из танковых орудий. Еще через час в город входит подразделение НКВД. Разумеется, КПП на въезде в город их пропускает. Мне кажется или нет, что все эти ребята – евреи? Задумчиво спрашивает рядовой зрелого возраста более молодого сержанта. Может, все, может, не все, флегматично ответствует сержант. Время 08:10. Ты гляди, какие упорные, вполне по-русски и уже одетые в советскую форму, говорит давишний гауптман, комментируя отчаянную оборону казарм полицейским батальоном. Один за другим к казармам подъезжают немецкие танки уже с красными звездами и начинают методично и безнаказанно, у полицейских нет артиллерии, бояться нечего, превращать казармы в развалины. После прекращения сопротивления пехота вытаскивает немногочисленных раненых украинцев. Жестко и сноровисто им оказывают первую медицинскую помощь. Затем сдают подошедшим бойцам НКВД, которые со злорадными ухмылками на семитских лицах, укладывают их в грузовики и отвозят в местную тюрьму. Работы им предстоит много, но никого подгонять не придется. Весь день еврейский полк, бывший ополченческий, а ныне спецполк НКВД, переформированный и переброшенный из Луцка, занимается зачисткой города и массовыми арестами. Первым делом берут под контроль фотоателье и собирают с пленных немцев фотографии, сделанные здесь за время оккупации. Уверенность в безнаказанности часто очень зло шутит над преступниками. Вечером во Львов прибывает прикомандированная ценовая следственная группа НКВД из Каунаса, а утром следующего дня у здания тюрьмы и управления НКВД собирается стихийная толпа, требующая выдачи оставшихся в живых полицейских. Время 18:05. Рокоссовский. Артемида прибыла прямо на Львовский вокзал с пушками и пулеметами наготове, но стрелять не пришлось. И как говорится, война войной, а ужин по распорядку. Дела, конечно, обсуждаем. Какие общие потери при взятии города, Алексей Гаврилович? С аппетитом уминаю гороховую кашу с тушенкой из консерв. Уже не разбираю, наша или немецкая. В Белоруссии тоже заработал консервный завод, и в армию пошла доморощенная тушенка. 31 человек убитыми и ранеными, начштаб отвечает мгновенно. Это всех. По большей части потери среди НКВД. Им приходится по всем щелям вражин выковыривать. Взять город оказалось легко, думаю про себя. Настоящая работа начинается потом, нудная и кропотливая. Население надо приводить в чувство, организовать поставки продовольствия. Для этого открывать магазины военторга. Только сейчас оценил гениальность задумки Павлова. За военторгом тянется вся торговая сеть. В магазины чуть позже пойдет посуда, инструмент, другая хозяйственная мелочь. Продовольствие тоже будет поставляться. И все продается исключительно за советские деньги. Крестьяне могут тоже на рынках продать свое, если что осталось после немцев. Пока про них можно забыть, так Павлов порекомендовал. Вроде нехорошо, зато легче, когда еще о них думать не надо. Сами как-то выкрутятся, сказал Дмитрий Григорьевич. При немцах как-то выживали, выживут и сейчас. Найдут возможность. Кто-то в администрации будет работать, кто-то может в Красную армию записаться, если мужчина и не старый. Военные за постой будут платить, это тоже надо организовать. Давай-ка издадим приказ под контроль политработников. Насчет половых преступлений и вообще интимных отношений военных с гражданскими женщинами. Нам только эпидемии венерических заболеваний не хватало. 19 ноября, среда, время 09:10, Львов, бронепоезд Артемида, Рокоссовский. Поднялись мы спокойно, позавтракали, поработали и получаем срочное сообщение курьером. Радиосвязь в гарнизоне пока не отладили, и телефонная сеть работает неустойчиво. Товарищ генерал-лейтенант, сержант браво бросает руку под козырек. Таким же жестом не отвечаю, голова не покрыта. В городе беспорядки. Что восстание? Выступление против советской власти? Сразу мелькает мысль, ах, как прав был Павлов. Подавить силой? Никак нет. Товарищ генерал-лейтенант, у тюрьмы и управления НКВД собралась толпа местных жителей, требуют выдачи пленных полицейских и немецких солдат. ХММ, слушай мой команду, товарищ сержант, возвращайся и объяви народу, что сейчас прибудет командующий фронтом. Там оцепление есть, тогда командир оцепления пусть объявит. Выезд командующего дело непростое. С платформ сгоняют броневик и грузовик, фыркая моторами. Они объезжают здание вокзала. Я с адъютантом и взводом охраны проходим через пустое здание. Гражданское сообщение прервано. Его и при немцах почти не было. Через 10 минут мы у львовской тюрьмы. Чей-то бывший замок, толстые стены с бойницами, башенки. У входа, огражденного цепью вооруженных бойцов, волнуется толпа. Навскидку, в основном, состоящая из евреев. Мой взвод быстро спешивается и формирует второе оцепление, оттеснив толпу подальше. Хотел влезть на броневик, адъютант не позволяет. Товарищ генерал, очень лакомой мишенью станете. И то верно. Иду к крыльцу. Тихо, граждане. Толпа, примерно в 1000 человек, притихает не только от зычной команды капитана НКВД на крыльце, но и от моего появления. Мне правильно доложили, что они хотят расправы над полицейскими. На мой вопрос после приветствия капитан госбезопасности отвечает утвердительно. Начинаю реализовывать идею, пришедшую в голову по дороге. Граждане, начинаю толкать речь. Я, командующий украинским фронтом, освободившим город от немецко-фашистских захватчиков, генерал-лейтенант Рокоссовский, скажу сразу, мы никакого самосуда не позволим. Советская власть в моем лице и работников НКВД такого не допустит. Но вы пришли сюда не зря. У нас есть несколько человек из разгромленного полицейского батальона. Остальные уничтожены в ходе боя. Можете сами сходить на развалины их казармы и убедиться в этом. Толпа начинает слегка гудеть. Перебрасываются словами и ждут, что скажу дальше. Все задержанные предстанут перед полевым трибуналом, и каждый получит справедливый приговор. Но раз вы пришли сами, то просим вас помочь следствию. Поворачиваюсь к капитану, кратко советуюсь. Да, это будет просто здорово, товарищ генерал-лейтенант. Напряженность на лице капитана исчезает, его озаряет улыбка. Толпа напряженно ждет. Сейчас работники НКВД будут выводить задержанных по одному. На самом деле, кого-то и выносить придется из тюремного лазарета. Если кого-то из них опознаете, как участника бесчинств и преступлений, оставьте работникам следствия свои адреса и имена. Вас вызовут повесткой для дачи обвинительных показаний. Сейчас выстройтесь, пожалуйста, полукругом. Те, кто выше ростом, сзади. Кто пониже, впереди. Если кто-то кого-то узнает, поднимайте руку. Выходите и записывайтесь у работника НКВД. Работа закипает. Тем временем прибывает еще одна рота НКВД. Те переходят в беседах с гражданскими на идиш в дикой смеси с русским. Народ успокаивается окончательно. Еврей с евреем может поспорить, но понять всегда поймет. Внимание, граждане! Обращается наблюдающий за процессом капитан. За время оккупации преступления могли совершать не только изменники, сотрудничавшие с гитлеровцами, но и обычные гражданские. Если кому-то что-то известно о таком, пишите заявление. Только помните, что клевета тоже преследуется по закону. Поэтому пишите только правду и о том, чему сами были свидетелями. Это я уже добавляю, а то знаю некоторых. Запросто могут начать личные счеты сводить, негромко говорю понимающе улыбающемуся капитану. По этой улыбке догадываюсь, что мою историю со следствием он знает. Разок пришлось напрячься охране, когда вынесли одного тяжелораненого. Кое-как защитили мерзавца, только кто-то успел плюнуть ему в лицо. Заплеванного унесли, а к столику НКВДшника выстроился изрядный хвост человек в 80. Живых полицейских оказалось меньше 20 человек, некоторые от ран умерли уже здесь, так что процедура стихийного опознания проходит быстро. Успокоенные люди начинают расходиться, и мне пора делами заняться, другими. Это тоже важное, но есть и другие, не менее важные. Спасибо за помощь, товарищ генерал-лейтенант, говорит на прощание капитан. Неверов его фамилия, так он представился. Очень подходящая фамилия для следователя. Артемида, штабной вагон. Время 19:00. Константин Константинович, ровно сообщает начштаба, в городе начались массовые аресты. Да, пусть арестовывают. Все приговоры все равно нам утверждать. Передай НКВД пожелание, пусть виселицы готовит. Почему-то эта новость мне аппетита не портит. К ужину приступаю с удовольствием. Окончание главы 10. От автора. Для тех, кто читает «Колонисты Пандоры». https://outhartaday.work/280351. Вышла вторая часть. https://outhartaday.work/328678. Глава 11. Север. Справка из реальной истории. 21 армия. Сформирована в июне 1941 года на базе управления и войск Приволжского военного округа. Командующий, генерал-лейтенант Василий Филиппович Герасименко, начштаба, генерал-майор Василий Николаевич Гордов. Накануне войны с Германией начата переброска 21-й краткой армии в район Гомеля. 25 июня 1941 года включена в состав группы армии резерва РГК, в ее составе перечислены 66 и краткая, 63 и краткая, 45 и краткая, 30 и краткая и 33 и краткая стрелковые корпуса, всего 14 стрелковых дивизий. 2 июля ставка главного командования передает войска группы армии резерва главного командования, 20, 21 и 22 Я армии и 19 Ю армию, 9 дивизий, в состав Западного фронта, то есть в действующую армию, ЦМФ, 108 ОП, 2425. Д-27, Л-282, директива ставки ВГК военным советом Северо-Западного, Юго-Западного и Украинского фронтов, замнаркома обороны маршалу Д. Г. Павлову, членам ставки ВГК ВМ Молотову и К. Е. Ворошилову об усилении Западного, Юго-Западного и Северо-Западного фронтов. 002-2081-04 ноября 1941 г. 17-10. С целью усиления войск западного направления, ставка Верховного Главнокомандования ПРКЗ и ВАЕТ. 1. Передать в распоряжение Северо-Западного фронта 21-ю армию из состава резерва главнокомандования. Место дислокации – к востоку от Г. Поневежис. 2. передать в распоряжение Юго-Западного фронта 16-ю армию из состава резерва главнокомандования. Место дислокации на усмотрение командования фронтом в районе Г. Кривой Рог. 3. Передать в распоряжение Украинского фронта 19-ю армию из состава резерва главнокомандования. Место дислокации по линии Житомир-Ровно. 4. Командующему Западным и Северо-Западным фронтами маршалу Павлову обеспечить замыкание Курлянского котла по линии Рига-Поневежи с Рассеняя-Клайпеда. 5. Командующему Юго-Западным фронтом генералу армии Жукову подготовить наступление на город Николаев. 7. Получение подтвердить. Ставка Верховного Главнокомандования. И. Сталин. Б. Шапошников. 00-2081. Доложено по телефону Т. Сталину и им утверждено. Б. Шапошников. 17 ноября, понедельник, время 10.05, штаб 167-й стрелковой дивизии, 21-я армия, 35 км к юго-востоку от Поневежиса, на берегу речушки Нявежис. Мы не спали, пока Рог кишуровал на Западной Украине и польских территориях. Амбициозные предвоенные планы удара в направлении Люблина он исполнил с легкостью опытного палача, обезглавливающего очередную жертву. Мы не спали. Ставка распечатала кубышку резервных армий, как я и просил, и дополнительно усилила все западные фронты, всем сестрам, по армии, кроме старшей сестры, моего фронта. Мы и так локтями друг друга толкаем. Хрен бы без соли я бы дал вместо еще одной армии Жукову, но просто не успел закрыть краник. Решение ставки меня опередило, вовсе не по скупости, а токмо ради того, чтобы заставить этого жука шевелиться, а то привык бездумно полить ресурсы в расчете на то, что Москва даст еще больше. Дать армию северянам оправдано в высочайшей степени. 8-я армия соединение мощное, 6 стрелковых дивизий, танковая бригада, 2 полка ВВС, плюс 21-й мехкорпус, серьезно усиленный и переформатированный, 2 моторизованные дивизии, бывшие танковые, плюс стрелковая дивизия. С начала войны все части доукомплектованы полностью и личным составом и техникой. Еще у командования фронтом есть 3 стрелковые дивизии в резерве. Перед войной у Кузнецова, конечно, войск было больше, но 11-ю армию уничтожили почти в ноль. Я забрал у него только одну недобитую дивизию. Недоформированную 27-ю армию немцы тоже распылили. Чтобы не возиться с ней, ее остатки влили в 8-ю армию. По сути дела, Кузнецов не комфронта, а командарм. Всего одна армия у него, пусть и мощная. Нарисовали, товарищ капитан, пропустив мимо ушей так точно, товарищ маршал, рассматриваю корявенький рисунок на двойном тетрадном листке. Оборонительная линия 5-й роты, вот что скрывается за кривоватым рисунком. Капитан слишком весомое звание для подразделения, прибывшего на фронт чуть ли не вчера. Значит, из запасников или из какого-то военкомата прибыл. Возраст соответствующий, под 40. Замечательно, от моей улыбки присутствующий здесь командарм и его начштаба напрягаются. В предчувствии, генерал-лейтенант Богданов скалится волком. Во взгляде читается «мало вас учили», палкой по заднему месту. Оборонительная линия всего одна, ласково смотрю на капитана. Тот глядит недоумевающе. «Товарищ маршал, у меня всего рота». Смотрю на него долго-долго, затем перевожу взгляд на комдива 167. На командарма. Это не он виноват, товарищ генерал-лейтенант Василий Филиппович Герасименко, командующий 21-й армией. Это вы виноваты. И вы, поворачиваюсь к комдиву 167, вы виноваты в том, что подчиненные вам командиры воевать не умеют. Директиву наркомата 117 вы, видимо, тоже не открывали. Или, как художественную книгу, прочитали и тут же забыли. Иван Саныч, с огромной надеждой смотрю на Богданова, бывшего пограничника, ставящего сейчас на уши весь Севзапфронт, мой, так сказать, эмиссар и проводник моей железной воли. Займись ими, как следует, чтобы из задниц дым шел, как из паровозной трубы. Надо что-то делать с этой директивой. Кладут на нее свои тупые и ржавые болты все, кому не лень. Кое-что мне у них нравится, это как они штаб организовали. Недалеко от края леса еще под деревьями небольшая низинка. Укрепили стены, как в дзоте, накатили сверху толстых бревен, набросили брезент. Крыша двускатная, но с очень тупым углом при вершине. На брезент – слой грунта. На него еще два слоя бревен и жердей. Воспользовались морозами, крепеж усилили поливом воды на слой снега. Один только снежно-ледяной слой – полметра. Пожалуй, прямое попадание 150-миллиметрового снаряда выдержит. Внутри 4 отсека. 1. Предбанник, сени, в середине строения. 2. Собственно штаб. 3. Заняли связисты. Мы в 4-м, у комдива. Отсюда есть отдельный аварийный выход. Не поленился, внимательно выслушал зампотыла дивизии. Кстати, они еще не получили мобильные лесопилки от моего Васильева, который уже начал их штамповать. Не успели. Раз я здесь, то прямо сейчас и проведем командно-штабные учения. Склоняюсь над картой, расстеленной на большом прямоугольном столе. Остальные группируются вокруг. Рядом с собой ставлю капитана. Ему сейчас отдуваться больше всех. Вводная такая, товарищ капитан. Вот с этого места ближе к стыку с соседями на левом фланге вас атакуют немцы. 5 танков, из которых 2 Т-4, и батальон пехоты. Рубеж, с которого начинается атака, выбрал в 1,5 километрах от расположения роты. От соседей их прикрывает рощица. Направление атаки не точно в центр обороны. Есть смещение на левый фланг. Ваши действия, товарищ капитан. Требовательно смотрю на ротного. Его генералы вокруг напрягаются. Наверняка думают. Только попробуй, облажайся. Доложу комполка о начале немецкой атаки и силах, с которыми они ее проводят. Правильно, одобряю кивком и легкой усмешкой. Капитан обнаруживает знания, которые должны быть у каждого сержанта и даже рядового. Немедленно доложить по команде наверх. Вы получили донесение об атаке. Ваши действия. Обращаюсь к комдиву 167. Генерал-майор Раковский Василий Степанович. Тот встрепенулся с каким-то недоумением. Он что, думал, что маршал будет одного мелкого капитанишку трясти? Кхм, кхмыкая, генерал как бы ищет основание для паузы. В конце концов, находится. У меня здесь гаубичная батарея стоит, водит пальцем и останавливает в нужной точке на карте. На мое поощряющее так продолжает. Дам команду на артиллерийский удар по атакующим. Давайте, демонстративно смотрю на часы. Время пошло, недопустимо долго, на мой взыскательный взгляд, не менее минуты, комдив затратил на высматривание координат. Надо отдать должное связистам. Когда генерал был готов, лейтенант-связист протянул ему трубку. Ну, хоть со связью у них все в порядке. Изготовиться к стрельбе по координатам по готовности доложить, отдает команду генерал. А трубку зачем положили, ласково интересуюсь я. Думаете, они полчаса будут пушки нацеливать? Раковский багровеет, тянет руку, но я останавливаю. Теперь не надо их дергать. Будем ждать, опять смотрю на часы. Командно-штабные игры замечательны тем, что другие линии развития боя можем поставить на паузу, что, разумеется, в реальности невозможно. Неплохо, комментирую результат, когда артиллерийский комбат докладывает о готовности. Всего 2 минуты затратил. Проверим. Обращаюсь к полковнику, начальнику артиллерии. Посмотрите, товарищ полковник, попадут ли снаряды в указанную точку. Не забудьте учесть силу и направление ветра, разницу по высоте можно не учитывать. Вижу по карте, что она порядка нескольких метров. Почему-то при упоминании ветра полковник слегка спадает с лица. Зря. Жаль, моего Яшки нет со мной, но за физиономиями присутствующих смотрю внимательно. Оцениваю расстояние от предполагаемой точки поражения до позиции роты. Предупредите роту о пристрелочной стрельбе. Ротному наблюдать. Батарея пусть сделает 1 выстрел. Ротному доложить о результатах. На все про все уходит 12 минут. Неплохо вообще-то. Линии управления работают, уже хорошо. А вот выстрел не очень. Не зря полковник сбледнул. Где-то метров на 400 в сторону вы промахнулись, товарищ полковник. Благожелательно и ласково смотрю на незнающего, куда спрятать глаза артначальника. Итак, товарищ капитан, мы выяснили, что ждать артподдержку бесполезно. Смотрите, обращаюсь к карте, артиллерийский удар нанесен по этой точке. Причем с опозданием в 3 минуты. За минуту танк и пехота преодолеют не меньше 300 метров. Здесь мой Кирилл Арсеньевич хмыкает и дает картинку. В школьном детстве спортом мой подселенец-пенсионер занимался. Картинка элементарная. Физкультурник скептически оглашает результаты. 50-55 секунд, результат забега на 300 метров. Не взрослые, конечно, семиклассники, но ведь без амуниции и оружия, и не в сапогах, а в кедах. Когда сзади тебя рвутся снаряды и мины, все рекорды побьешь, хмыкаю в ответ. К тому же танков это не касается, а пехота уж как-нибудь их догонит. За 3 минуты дистанция с изначальных 1,5 километров сократится до 0,5 километра. Ваши действия, откроете огонь или подпустите поближе? Подпущу ближе. метров на 300-350, капитан слегка напрягается от собственной дерзости. Да, сильно я сомневаюсь, что необстрелянный личный состав будет действовать так хладнокровно. Хорошо, продолжаю играть за немцев. Вытаскиваю коробок спичек, ломаю несколько штук. Половинка с головкой изображает Т-4, без головки, легкий танк. Танки приближаются к позициям роты. Открываю артиллерийский огонь, открывает рот капитан, когда танки сокращают расстояние до 300 метров. Какой результат ожидаете? Вот эти танки подбиты, капитан указывает на Т-4. Каким образом? Мне действительно интересно. Только гусеницу сбили или наглухо? Полное уничтожение, с запинкой произносит капитан. Повторять за мной слово наглухо не решается. И правильно, будет слишком фамильярно. Прошу понять меня правильно, товарищ капитан, я по-прежнему благожелателен. Думаю, вы согласитесь, что у меня боевого опыта больше, чем у вас. Не то, чтобы таких чудес совсем не бывает, все случается. Но давайте не будем уповать на чудеса. Сорокопитка поразить движущийся Т-4 с первого выстрела не сможет. Его пушечки стоят как раз по флангам, угол стрельбы немного сбоку, и это хорошо. Но с другой стороны угол встречи снаряда к броне далек от 90 градусов. Увеличивается и вероятность рикошета. Бронебойных снарядов у вас нет. Простите, товарищ маршал, есть, вмешивается начальник артиллерии. Это он на чем? А, понял. Это вы о тех стальных болванках говорите, что ли? Как бы вам сказать, товарищ полковник, мы их не от хорошей жизни применяем. Мы просто до сих пор настоящие бронебойные снаряды делать не умеем. Вот такая, блядский высер, коллизия. Итак, капитан, самый лучший вариант для вас такой, реальный и лучший, первым выстрелом сбиваете гусеницу, вторым выстрелом окончательно выводите танк из строя. Оба танка, если вы так уверены в мастерстве ваших артиллеристов. Надламываю обе половинки с головкой, кладу на место. Теперь что делают немцы? Сдвигаю оставшиеся танки. Двумя выстрелами вы себя обнаружили. Пусть Т-4 не успели ответить, стрелять начнут легкие танки. При этом они прикроются своими доблестно павшими бронетанковыми собратьями. Допустим, вы еще успеете вырвать гусеницу у одного из них перед гибелью обеих пушек. Не зря я вас спрашивал про расстояние, с которого откроете огонь. Немцы с такого расстояния точно не промахнутся. Артрасчеты будут уничтожены с первого выстрела. Что получается по итогу? Обвожу глазами местный угрюмо молчащий генералитет. Два танка без опаски подъезжают к позициям роты и безнаказанно ее расстреливают из пушек и пулеметов. Остановятся они на расстоянии метров 80, чтобы их гранатами не достали. Под прикрытием их огня вражеская пехота подберется на расстоянии броска гранаты. Все, рота, считай, уничтожена, нашим бойцам нечего противопоставить немцам. Контратака, роты против батальона, под огнем танковых пулеметов, молчание генералов, почти генералов и капитана сгущается. Что происходит далее? Так как у вас нет второй линии обороны, это состоявшийся прорыв. В него вводит, ну, скажем, еще десяток танков и полк пехоты. Немцам нет нужды лезть на восток, к вашим танковым дивизиям. Они завернут на север, сомнут оборону левого фланга, пойдут дальше. Выйдут в тылы 11-й армии. Анисимов, опытный генерал и наступление немцев купирует, но дел они натворить успеют. Иван Саныч, ты в курсе новшеств по поводу организации обороны? Богданов навостряет уши. Например, сейчас принято делать так. Наметить первую линию обороны. Частично она может быть ложной. Можно сделать так. Пристреляться по нужной линии, артиллерией и минометами. Затем по воронкам прорыть окопы и огневые точки. Богданов начинает улыбаться, просекает идею сходу. А я продолжаю объяснять эту элементарщину для опытных командиров и откровение свыше для местных. Разметка оборонительной линии таким образом означает, что она уже пристреляна. И в случае необходимости артиллеристы просто наводят пушки по уже известным данным. Ветер, конечно, надо учитывать, указываю отдельно для полковника-артиллериста. После этого команда на батарею будет выглядеть примерно так. Немедленно открыть огонь по точке 3. Ничего мгновенного не бывает. Пока расчеты наведут пушки, пока выстрелит, пока летит снаряд, время утекает. Поэтому если цель движется, давать команду надо с упреждением. И это не единственная точка пристрелки должна быть. Вся зона перед позициями должна быть пристреляна пушками и минометами. Кстати, стрелять не обязательно, Опытный корректировщик может по карте вычислить данные для стрельбы. Все, вот все надо объяснять. Им-то сейчас можно реально пристреливаться. Немцы далеко, поэтому вся армия как бы в режиме обучения находится. Но так будет не всегда, а пристрелка на глазах у немцев даст им слишком много информации. Когда уходил, вспомнил своего Яшку и что он вытворял на пару с Борькой в боях за Минск. Яков запросто бы устроил наступающим немцам огневой шторм, как он это делал под Минском и в Минске. Если переводить в карточную систему, то Яков – козырная карта достоинством в десятку или даже вольта. А туз – это опытная, укомплектованная армия, на вроде моей 24 ой ударной. Вместе с Борькой они и на козырную даму потянут. А с директивой 117 надо что-то делать. 18 ноября, вторник, время 07:40. Городок Икшкили близ Риги. Штаб 155 ой стрелковой дивизии, 8 ой армия. Прибыли, товарищ маршал. После вежливого стука почти врывается на штаба 8 ой армии. Прибыли, так прибыли. Равнодушным ответом слегка охлаждаю пыл Василия Ивановича с не менее трафаретной фамилией Смирнов. Присоединяйся, выпей чашечку чая, съешь бутербродик. До рассвета еще есть время, не будем суетиться. Приехал сюда, то есть сначала прилетел, вчера, сильно после обеда. До вечера обсуждал с Кузнецовым положение на фронте. Он у него удлинился за счет придания фронту 21-й армии, но в целом им стало веселей. Войска уплотнились, а то как-то тонковато у него было. Историческая справка. Командующий прибава генерал-полковник Федор Исидорович Кузнецов отдает приказ 00229, в котором с целью быстрейшего приведения в боевую готовность войск округа приказывалось к исходу дня 18 июня вывести соединение армии в полосы прикрытия госграницы, а также привести в полную боевую готовность всю противовоздушную оборону и средства связи на территории округа, и осуществить ряд других мероприятий по отражению возможной агрессии противника. Но тут же последовало одергивание из Москвы. Приведение в полную боевую готовность средств ПВО к 21 июня 1941 года было отменено начальником генштаба РККГ К. Жуковым. Вами без санкций наркома было дано приказание по ПВО о введении в действие положения 2, а это значит, провести по Прибалтике затемнение, чем и нанести ущерб промышленности. Такие действия могут проводиться только с разрешения правительства. Ваше распоряжение вызывает различные толки и нервирует общественность. Требую немедленно отменить незаконно отданное распоряжение и дать шифровкой объяснение для доклада наркому. Внимательно выслушал жалобы Кузнецова. Я не очень сильно за ним присматриваю, он – толковый военачальник. Заботило его следующее. Его наступление после прорыва обороны в районе Кокниси и организации Даугавпилского котла шло успешно. До определенной точки, около которой мы сейчас находимся, кто-то сильно умный в немецком командовании нашелся. Они выстроили оборонительную линию дешево и сердито. Мы, кстати, такие штуки тоже делали, но не в меньших масштабах. Мы так капонеры для самолетов на аэродромах строили, так вчера комментировал его рассказ. Ставится два ряда плетеных изгородей на расстоянии метра полтора друг от друга. Соединяются между собой любым способом. Веревкой, тросом, жердями. Пространство между ними плотно забивается грунтом. Грунт берется тут же, за счет чего формируется ров. И ничем не возьмешь, понимаете, Дмитрий Григорьевич, расстраивался Федор Исидорович. Снаряд любого калибра не пробивает. Я только 200-миллиметровые не пробовал, близко подводить калибр РГК не стал. Рискованно. Допустим, дыру пробьем, танки все равно не пройдут, переживал Кузнецов. А бульдозер у тебя найдется? Четверть минуты Кузнецов молчал слегка ошарашенный. Зачем вам бульдозер? Так разровнять, а потом танки пустить. Снова молчание. Начал ржать, глядя на него. Пока вдоволь не насмеялся, с подробностями плана не знакомил. Бульдозер он нашел, рота танков Т-34 подошла, можно начинать. Ну, вот, отставляю пустую чашку, можно идти, ехать, если точнее. Останавливаемся километрах в полутора, дальше от реки, а значит, чуть выше намеченного к атаке участка. Приезжаем на импортных танках, в них удобнее и связь все-таки лучше. Вопросы есть, обращаюсь к строю танкистов, командиров экипажей после инструктажа. Вопросов не оказалось, инструкция исчерпывающая. Тогда по коням. Выходите на рубеж и работайте. Сразу после начала артподготовки. Кузнецов по рации дает отмашку и через две минуты над нами раздается свист минных снарядов, обрушившихся на ту сторону оборонительной линии. Погода сегодня нелетная, так что разведка Люфтваффе сегодня не играет. Нам остается только наблюдать, как танкисты исполняют нашу задумку. Т-34 мы выбрали недаром, у них самые мощные пушки. Хорошо бы САУ с орудиями эдак 122-миллиметровыми, но таких пока нет. 1,5 метра утрамбованного грунта не прошибешь никаким снарядом, а если 10 снарядами в одну точку, а если 5 десятками, вот наши танкисты и гвоздят в одно место. Есть, пробили, вскрикивает Кузнецов, наблюдающий в бинокль. Вижу, теперь следующий шаг. Ротный командир танкистов переводит пушку чуть левее, остальные пока молчат. Выстрел. За головным танком бахают орудия остальных танков. Дыра тут же расширяется. Пошла работа. Второй пробой прошел легче, развалилось больше. На четвертом залпе снаряды вскрывают блиндаж с той стороны. Трупов не вижу, видать, до перехода в это состояние дойчи поработали ногами. Разбегаются вдоль стенки. Паникующие и рванувшие к лесу пали смертью нехрабрых от минометного огня. А вот и ответ. Недалеко от танков разрывается вражеский снаряд. Враг тоже не спит, гнида фашистская. Кузнецов ныряет в башню. Через минуту проявляется эффект его вмешательства, танки взрёвывают моторами и сдвигаются вперед и влево на 100 метров. Это тоже предусмотрено. У них есть не меньше минуты, пока дойчи не скорректируют огонь. Немцы могут сумничать и спрогнозировать движение танков, но мы тоже не лыком шиты. Танки будут двигаться по слабопредсказуемой траектории. К тому же это не артиллерийская батарея, где разорвавшийся в 5 метрах снаряд уничтожает беззащитный расчет. Чтобы остановить танк, нужно прямое попадание, но попробуй попасть при навесной стрельбе по движущейся цели. Короче, дохлый номер. Знаешь что, Федор Исидорович, пожалуй, не надо бульдозера, говорю вернувшемуся из своего танка Кузнецову. Накроют сразу. Давай-ка дадим танкистам новую вводную. Ров, вот препятствие. Танки могут его не преодолеть. Совещаемся, затем Кузнецов опять лезет в свой танк. Ему приходится орать так, что я слышу. Свешивайся надо рвом передком, а потом заднюю скорость на полную, резко с места. Кузнецова учить, только портить. Наблюдаю. Пару раз танк рвет край канавы, затем ныряет в нее и выползает на беспорядочные кучи грунта вперемешку с жердями и ветками. Крутится на них, уплотняя, постреливает из пулемета. Потом с таким же резким стартом, комья летят в сторону канавы, уходит на заповедную до сих пор территорию. За ним повторяют этот маневр другие танки. Пехоту Кузнецов вводить не спешит, немцы пристреливаются к прорыву. Вытаскиваю и внимательно разглядываю карту. Ловлю паузу, подзываю. Глянь, Исидорыч, видишь здесь полянку? Я бы там батарею разместил. Не достану, генерал смотрит с досадой. Надо орудия ближе придвигать. Придвигай, пожимаю плечами. Тебе все равно территорию осваивать. Но Кузнецов не торопится. Снова уходит в танк раздавать команды. Не вмешиваюсь. Наблюдаю. Через 4 минуты, когда все танки уже с другой стороны сбивают стальными телами стенку в нашу сторону, вижу результат. Весь край ближнего леса размеренно и педантично подвергается артобстрелу. А ведь артиллеристы у него классные. Не с первого раза, яшки все-таки у них нет, но довольно быстро нащупывают цель. Итога мы сразу не видим, но если корректировщики огня сидят на деревьях, то почувствуем. И через 20 минут действительно ощущаем. По первому пролому огонь ведется, на соседний участок попадают только шальные снаряды. Кузнецов пользуется моментом и подводит пехоту к неразбитой части редутов. Те засыпают ров в рукопашную. Им немного надо, чтобы бронетехника и машины проехали. Тем более, что уже пробравшаяся на ту сторону бронетехника бьет корпусом с той стороны и успешно заваливает ров. Короче, еще раз подкрепляется моя идея, что пассивная оборона любой степени укрепленности уязвима. Не пробивается снарядом, возьмем более крупный калибр. Не пробивается крупным, ударим 10 крупными в одно место. Делов-то, все равно не пробивается, закидаем дымовухами, подошлем саперов, те взорвут, что угодно. Это у нас еще САУ нет. Прощаюсь с воодушевленным генералом. Подгонять его не надо, учить нечему. Он талантливый тактик, разберется. А мне пора домой. 17 ноября. Понедельник, время 08:25, центр боевой подготовки близ Молодечно. Борис, товарищи сержанты, но вы же нам мешаете. Переглядываемся с Яковым. Мешаем. Ну и что, одновременно мы снимаем улыбочки с лица и поворачиваемся к дерзнувшему. Над классом повисает тяжелое молчание. Рядовой Коваленок, произношу негромко, но рядовой быстро вскакивает. по всему видно, уже жалеет, что высунулся. Остальные на него смотрят с одобрением, морально поддерживают, но на помощь не спешат. «Мы тебе мешаем, интересуюсь мирно», — Яша многообещающе ухмыляется. «Такого выражения лица у него не помню. Да, нам многому приходится учиться, и больше, чем нашим курсантам. Товарищ сержант, ну, невозможно сосредоточиться. Это значит, что мы с Яковым достигли цели. Дав задание, мы в полный голос переговариваемся, обсуждаем всякую ерунду. Курсанты морщатся, но помалкивают, и вот находится один, самый нетерпеливый. Это мы еще не дошли до обсуждения нашего самого любимого персонажа Тагидымбердыева. Тебе одному, поднять руку всем, кому мешают наши разговоры. И вот он, момент истины. Вот она, возможность поддержать морально и зримо самого храброго товарища, осмелившегося. Почти весь класс поднимает руки, затем воздержавшиеся неохотно под взглядами товарищей присоединяются к коллективу. Коваленок светлеет лицом, он не один, он, выразитель интересов коллектива, он, впереди идущий храбрец и молодец. Так-так, в дело вступает старший сержант Эдельман. Выходит, вы полагаете, что немцы заботливо будут вам предоставлять режим тишины, самый благоприятственный, тише, фрицы, тише, воскликнут бойцы, не мешайте, тут товарищ Коваленок размышляет, как бы поточнее по вам врезать, настроение начинает меняться, самые умные начинают смотреть на смущающегося Коваленка, небольшого роста красноармейца со слегка торчащими ушами, скептически, не настолько торчат его уши, чтобы одноклассники дразнили, но достаточно, чтобы выделить его по этому признаку. Явль, натюрлих, возрадуются дойчи, давай, комрад, расходится вовсю Яков. В классе раздаются негромкие смешки, Коваленок краснеет, и ответный огонь тут же прекратится, рисует волшебные картины Яков, я еле сдерживаю смех, все вокруг начинают ходить на цыпочках. Важному Коваленку нельзя мешать, сик транзит Глория Мунди, так проходит слава мирская. Только что весь класс морально поддерживал храбреца Коваленка, выступившего в защиту, а теперь те же самые люди откровенно потешаются над ним. Призрачна популярность среди переменчивой публики. Это затравка. Квалификацию за неделю занятий группа набрала достаточную. А чего им? Они же не держат в голове многостраничные таблицы на 5 видов пушек, как Яшка. И даже он не держит. Не на все виды боеприпасов, только фугасные. Каждый нацелен на один вид орудий или минометов. Мы их дрючим на 76, 122 и 152 миллиметровые гаубицы и 50, 82 и 120 миллиметровые минометы. Честно говоря, здорово напрягает, а с другой стороны и нам не дает забыть и расслабиться. Мы в любой момент можем пойти в бой и провести его по высшему разряду. Слушайте внимательно. Продолжает Яков. Коваленок, ты чего стоишь? Садись. Мы далеки от того, чтобы заставлять вас делать то, чему мы вас не учили. Этот цирковой номер нужен исключительно для того, чтобы вы осознали, насколько для вас важно уметь отключаться от внешних шумов. Нас этому отец научил. Вот откуда он все знает. Понимаю, что раз маршал, то должен многое уметь и знать. Но откуда? Вытащите и положите перед собой любой предмет. Коробку спичек, зажигалку, блокнот, что угодно, хоть красноармейскую книжку. Или оставьте карандаш. После паузы, наполненной шорохом, старший сержант Эдельман продолжает. Теперь смотрите только на него, на выбранный предмет. Отключитесь от всего, даже от моего голоса. После того, как поставлю задачу, голос Якова приобретает интонации гипнотизера. Думайте только о предмете. Из чего он состоит, каких деталей и каких материалов. Его функция, откуда взяты материалы и как их сделали. Если есть металлические части, то вспомните о руде, из которой выплавляют металл. Проследите всю цепочку создания всех деталей предмета. Вспомните о тех, кто его изготавливал и где вы его приобрели. Все, я повторяю, вы должны вытащить из памяти все, что можно о предмете, лежащем перед вами. Ни на что больше не обращайте внимания, ни на нас, ни на сопящего рядом соседа, ни на сквозняк от двери, ни на что. Время, 5 минут. Приступить. Класс впадает в сосредоточенное молчание. Слышно только дыхание. Иногда кто-то берет в руки свою вещицу, вертит в руках. Это допустимо. Внимание-то остается на предмете. Мы осторожно встаем и начинаем мерно расхаживать между рядами. Очень слабый отвлекающий фактор. В дальнейшем будем усиливать. Нам надо дойти до уровня, Когда курсант не будет обращать внимания даже на близкий грохот пушек. Ты прямо Вольф Мессинг, шепчу ухмыляющемуся Якову. 21 ноября, пятница, время 10:10. 6 километров севернее Тильзита. Гляди-ка, совсем обнаглели. От удивления гауптштурмфюрер Нефедов переходит на русский. Прямо вереницей сплошной идут. Совсем нас не уважают. Штурмбанфюрер Фурсов такого себе не позволяет и ограничивается замечанием. Я, das ist nicht gut. Сводный батальон военнослужащих дивизии СС «Мертвая голова», если точнее, то специальный диверсионный батальон, созданный коварным маршалом Павловым, временно расположился недалеко от дороги Тильзит, Таураге. Неожиданно трасса удивляет диверсантов очень оживленным движением. А ведь знают, что русские буквально в нескольких десятках километров отсюда. Немецкая беспечность потрясает эсэсовцев. Командиры переглядываются и, не сговариваясь, склоняются над вытащенной штурмбанфюрером картой. Оба стоят рядом с танком, карта красуется на надгусеничной полке. Негромко переговариваются по-немецки, выдыхая изо рта еле заметный порог. Нет смысла, рушит фантазии заместителя штурмбанфюрер. Зачем куда-то гнать машины, если мы через час их на месте возьмем? И планы менять на ходу вовсе не гуд. Гауптштурмфюрер с разгоревшимися глазами впал, по мнению более благоразумного начальника, в глупый трофейный азарт. Только что предложил организовать захват немецких автомобилей, то есть заняться делом, ставшим любимым всем Западным фронтом. Генерал, то есть, уже маршал Павлов неустанно повторял, что захваченный танк, машина или самолет по степени урона врагу надо засчитывать за 2 или даже 3 уничтоженные единицы техники. Резон в том огромный. Трофейный танк встает в общий строй и увеличивает численность наших танков. В случае уничтожения такого не происходит. Уже разница в танкообеспеченности не на 1 единицу, как в случае уничтожения, а в 2. Отремонтировать и поставить танк в строй дойчи уже не могут. Так-то они возвращают в строй 3 из 4 подбитых машин. Безнадежные отправляют в переплавку. Немецкой стране нужен металл. Но если танк захвачен, это навсегда. Бойцы Западного фронта с огромным интересом знакомились с заграничной продукцией. Впечатлялись обоймами сигарет по 6 штук, плоскими наборами спичек. Первоначально с горящими от любопытства глазами рассматривали упаковку обычных галет. С веселыми матерками, так сказать, приобщались к высокой культуре товарного производства просвещенной, блядский высер, Европы. Но эсэсовцы Фурсова ничем таким не удивишь. Они уже не первый месяц находятся на немецком обеспечении, как настоящая боевая часть Великой Германии. Но кое-что мы сделаем, обещает штурмбанфюрер. После получения инструкций пара легких танков и взвод солдат на грузовике подъезжают к дороге и частично перегораживают ее. Действуют по принципу: всех впускать, никого не выпускать. Остальные 1,5 десятка танка, бронемашины и грузовики направляются к Тильзитскому мосту. А почему машины оттуда идут? Через 20 минут недоверчиво и слегка неприязненно, полевые части относятся к СС с предубеждением, смотрит фельдфебель на штурмбанфюрера Ринхарда. Его слова о том, что дорога с минуты на минуту будет перекрыта русскими, доверия у командира блокпоста не вызывают. Не понимаешь? Прищуривается штурмбанфюрер. Потому что не воевал. У русских тактика такая. Сейчас все машины в сторону Таураги попадают им в руки. Мост уже заминирован? Нет, слегка теряется фельдфебель. Докладывай начальству о необходимости минирования. Срочного. Фурсов оборачивается и дает отмашку своей колонне. Та начинает движение по мосту. Штурмбанфюрер идет за фельдфебелем в блиндаж, за ним зачем-то 2 автоматчика. Танк Т-3 и взвод солдат тоже остается на этой стороне и организуют заворот колонны машин обратно в город, в блиндаже. Я же сказал, что русские близко. С тылым взглядом штурмбанфюрер смотрит на фельдфебеля и его подчиненных, замерших под дулами автоматов. Немного обманул. Они уже здесь. Фурсов выходит из блиндажа, направляет туда еще пару солдат и ныряет в командирский танк на базе Т-3. Осталось дать сигнал, что мост под контролем. Все возвращающиеся в Тильзит машины его солдаты выстраивают на площадке рядом с мостом. Захват Тильзита полностью завершается вечером. Гарнизон, не ожидавший внезапного удара, сдается быстро. В 22:05 генерал Никитин докладывает в штаб Запфронта о взятии города и получает приказ продолжать. А вот теперь, окончание главы 11. Глава 12. Восточно-прусский пирог. 2000 лет война. Война без особых причин. Война дело молодых. Лекарство против морщин. Красная, красная кровь. Через час уже просто земля. Через два на ней цветы и трава. Через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. 24 ноября, понедельник, время 18:25. Москва, Кремль, ставка ВГК. Таким образом, уже ясно, что Восточная Пруссия будет первым куском, который мы оторвем у Гитлера в результате зимней кампании. Завершаю первую часть доклада, основную. Когда вы это сделаете, товарищ Павлов, акцента почти нет, значит, настроение у вождя хорошее. А чего бы ему быть плохим, дурных вестей нет. Боюсь загадывать, товарищ Сталин, война дело такое, немцы вполне могут преподнести какой-нибудь сюрприз. Но думаю, возможно, считать ориентировочным сроком конец ноября, начало декабря. Легкий шум за длинным столом, маршалы, генералы и наркомы переглядываются, кто-то непроизвольно охает. Мне даже не очень понятно, я что, так сильно удивил их? Карта с фронтами сама ведь за себя говорит.